Глава 47. Зарядка 4. Неожиданно по внутреннему озеру парня словно прокатился поток ветра, и Никита вскинул правую руку с брошенным ему ульфом шестом. «Хорошо». Ария довольно улыбнулась, убедившись, что ее первый удар оказался заблокирован. «У тебя есть талант. Я в этом не сомневалась. А теперь еще раз». Теперь Никита уже не закрывал глаза. Он и так мог чувствовать свою силу, а вместе с ней и ту точку, в которую нацелилась его противница. Вот только... Бить в одно место можно по-разному. Он поставил блок сверху, а Ария ударит снизу. И как от такого спастись? Мозги парня заработали с удвоенной силой. Он попробовал по-новому прислушаться к своим ощущениям, и тут вспомнил слова Ульфа. Он сказал, что Никита почувствует рябь. Но рябь ведь не стоит на месте, она движется. А значит, и он может чувствовать не только конечную точку удара, но и сам вектор атаки. «А ты молодец, догадался, как понимать угол удара». Ария, как и опасался Никита, попыталась достать его неожиданным толчком со стороны ног. Но он, хоть и неуклюже, смог сбить и эту ее атаку. «Впрочем, неудивительно, у тебя большой резерв, а значит, и большая чувствительность». «Только не зазнавайся!» Ульф решил тоже добавить немного от себя. «Да, ты можешь чувствовать атаки, и обычные смертные мастера уже не смогут тебя обмануть. Но таких в нашем мире не слишком много. А истинные адепты боевых искусств умеют прятать свои атаки в силе, делать обманные маневры, в конце концов, пробивать такие слабые блоки, как то, что ты только что изобразил». «В общем, нам будет чем заняться», — Ария завершила речь своего неожиданного помощника. «Сегодня поработаешь на первом уровне сложности, редкие атаки по цели. Все обманные маневры нацелены лишь на обычные органы чувств». «А почему ты так выделила, что это именно духовный артефакт?» Никита задал вопрос, наверное, чтобы оттянуть тот момент, когда ему придется вступить под продолжающий крутиться, как ему казалось, на полной скорости тренажер. Черт побери, визуально ничего не изменилось. Да, ему объяснили теорию и показали пару ударов. Но все равно, как же сложно собрать силу воли и подойти на дистанцию удара к этой смертоносной машине. «Духовный значит, что он наполнен энергией от сердца зверя, достигшего стадии духа», — Ария хмыкнула. «Если бы это были просто деревяшки, то как бы ты думаешь, смог почувствовать их энергию?» «Никак». «Их бы там просто не было, и тебе бы пришлось для тренировок кого-то нанимать, причем с каждым разом тратить на это все больше денег. Так что, во-первых, будь благодарен, что ради тебя я запустила такую редкую штуку. А во-вторых, как уже сказал Ульф, не переоценивай себя. Даже когда ты полностью освоишь первый уровень, у тебя еще будет полно слабых мест». «Ага», — подумал Никита, — «значит, полностью механическую западню он бы не почувствовал. Кстати, не так ли те же убийцы попались в ловушки Сереги и остальных, когда пришли к ним в последнюю ночь? Обычные растяжки, которыми никто не управлял. И бойцы гильдии, которые вряд ли отличались особой чувствительностью, просто не смогли их заметить. Интересная мысль. Может быть, когда-нибудь это знание пригодится Никите». А пока парень все-таки решился и шагнул под самый настоящий град ударов. По крайней мере, так это смотрелось со стороны. А на самом деле, стоило перестать обращать внимание на видимую опасность, на холодок, пробегающий по коже от пролетающих мимо лезвий, и Никита понял, что это действительно не так уж и сложно. Впрочем, как сказала Ария, это всего лишь первый уровень. А что же будет дальше? А дальше парня ждали еще 3 часа тренировки. На этом самом первом уровне сложности. Как заявила Ария, когда он через полчаса собрался шагнуть назад, в настоящем бою важны не только умения, но и упорство его применять. В общем, парочка дварфов медитировала, Никита же продолжал стоять под градом ударов, воспринимая его под конец уже не как опасность, а как самый обычный фон. Кстати, не этого ли для него в итоге Ария и добивалась? «Ладно, на сегодня все». Дварфка неожиданно подскочила на ноги. У меня еще полно дел. А мы и так потратили на ознакомительную тренировку слишком много времени. Завтра планируйте, что задержимся максимум на 2 часа. Начало также в 8. Есть! Никита тут же отступил и неожиданно обнаружил, что все те часы, когда он вроде бы спокойно стоял на месте, не прошли для него даром. Как оказалось, во время боя тело словно игнорировало боль от напряженных мышц. А вот теперь, осознав, что все закончилось, оно расслабилось, и прокатившаяся по нервным окончаниям череда молоточных ударов чуть не заставила парня рухнуть на землю. Да уж, как говорила его бабушка, люди делятся всего на 2 типа. Те, кто позволяет себе сдаться, потому что сложно, и те, кто может расслабиться, лишь когда все по-настоящему закончено. «Кажется, мы заслужили по чашке чая». Ульф попытался добавить бодрости в свой голос, но было видно, что и он вымотан. «Можно». Ария уже собралась пригласить Никиту и молодого Кайзенса к себе в гости, как дверь распахнулась, и к ним вышел Клим Мастерс с каким-то незнакомым человеком. Щуплый, на вид совсем молодой, но, судя по серебряной волчьей шкуре на плечах и дорогой одежде, спутник Климба был явно не из простых людей. А еще он почему-то казался Никите очень знакомым. Словно они уже где-то встречались, но ведь не было же такого. Тут парень обратил внимание на мягкие кожаные полусапожки на ногах незнакомца и подумал, что ему бы тоже стоило подумать о приобретении чего-то подобного. А то его нынешняя обувка оказалась не очень приспособлена к долгим пешим прогулкам, которыми он в последнее время увлекся. Да и в целом было бы неплохо купить что-то поудобнее. Не обязательно дорогое, за модой, в отличие от Кима, Никита никогда не гнался. Но вот мягкая и приятная на ощупь натуральная ткань ему всегда нравилась. Форма секты теней, в которой он все еще продолжал ходить, была, кстати, как раз такой. Но ведь ее же надо будет возвращать. «А мы как раз заметили, что вы закончили», — пробасил Климп и приветливо помахал рукой Никите и Ульфу. «Да, ребята оказались способными». Ария почему-то недовольно посмотрела на спутника дяди, но не стала ничего говорить по этому поводу. «Я ничего другого и не ждал от рода Кайзенсов», — Климп кивнул Ульфу. «Ну, Акит уже не раз показывал, что полон скрытых талантов. Кстати, ты же из секты теней. Не сможешь проводить до нее моего гостя? Ему нужно будет вызвать для разговора одну из служащих, и ты бы смог ему в этом помочь». Клим внимательно посмотрел на Никиту, как бы проверяя его реакцию на свою просьбу. И парень тут же поспешил кивнуть. Проводить и кого-то позвать — это совсем несложно. Так что почему бы не отплатить семье Мастерсов хотя бы таким образом за всю ту заботу, что он видел с их стороны? Никита приветливо кивнул доверенному ему гостю и опять поразился эффекту дежавю. Да не встречались же они раньше. И почему серебряная волчья шерсть на плечах у незнакомца так притягивает его взор? —